Глава третья. Сегодня здесь почему-то мало людей, но обычно аншлаг. Ленка беспечно кидает сумку на кожаный диван и поднимает руку вверх, подзывая официанта. Но ничего, сейчас мы исправим ситуацию. Она достает телефон и кому-то звонит, сообщая, что мы на месте. Ноги неприятно гудят, во рту засуха, и голова идет кругом от увиденного. Стольких впечатлений за один день я давно не получала. Тоже достаю телефон, чтобы отправить маме фотографии. По мере того, как мы с Ленкой меняли локации, она то и дело просила меня позировать. То на фоне Красной площади, то на фоне МГУ, то в парке на Воробьевых горах, то улыбнуться шире, чтобы сделать общее селфи. Когда официант приносит наш заказ, кофе с мороженым для Лены и чай с десертом для меня, к столику подходят двое парней и, поздоровавшись, располагаются на диване. «Это Миша и Слава», — представляет нас Лена. «А это моя Сона». Ободряюще сжав мою руку под столом, она ослепительно улыбается новоприбывшим. «Соня?» — переспрашивает парень покрупнее, с коротко стриженными волосами. Судя по тому, что Лена его первым представила, это Миша. «Не Соня, а Сона», — поправляю я. Карие глаза смотрят на меня открыто и прямо. На губах появляется обаятельная улыбка. «Сона? Интересное имя. Никогда такого не слышал». «А давайте по коктейлю, девчонки, за знакомство. Лена все уши про тебя прожужжала за последние несколько дней». Подключается к беседе Слава. «Я за». Лена тянется за меню и подталкивает мне коричневую папку. «Нет, я не буду. Да и ты за рулем». Пытаюсь воспротивиться я, но тут же замолкаю, потому что она щиплет меня за коленку под столом. «Ой, хватит занудничать! От одного бокала ничего не будет. Сегодня у нас по плану веселье и отдых. Домой можно и на такси вернуться. Виталий заберет потом машину». Ленка — полная моя противоположность и обожает быть в центре внимания. Она всегда спорила с преподавателями и одноклассниками, отстаивая свою точку зрения — и всеми правдами и неправдами добиваясь своего. И сейчас обязательно добьется. Поэтому бессмысленно отпираться. К тому же от одного коктейля и впрямь ничего не будет. А я не хочу показаться белой вороной. Спустя минуты 10 официант приносит выпивку. Я присасываюсь губами к трубочке и замечаю, как карие глаза Михаила с интересом за мной наблюдают. «Ты надолго приехала?» — спрашивает он, не отводя взгляда от моего лица. «На 4 года как минимум», — с улыбкой поясняю я, с первого глотка ощущая расслабленное опьянение. «С алкоголем я на «вы». Поступила на филфак. А ты где учишься?» «С 18 работаю в фирме у отца. Учебу заканчивал экстерном. Решил не просиживать штаны за партой». «Благодаря коктейлю я чувствую себя гораздо свободнее». И скоро атмосфера за столом и вовсе становится непринужденной, словно я давно всех знаю. Мне легко и весело. А еще, оказывается, очень приятно получать комплименты от парней. Слава похвалил мои волосы, а Миша сказал, что заразительно смеюсь. Даже и не подозревала, что могу быть такой болтушкой. «А это у тебя что?» Вдруг спрашивает Миша, касаясь моей руки. Я вздрагиваю, застигнутая врасплох вниманием к своим шрамам. Одергиваю ладонь с намерением спрятать ее под стол. Но Миша успевает ее поймать и сжать. «В аварию попала. В детстве». От внезапного волнения мне едва удается шевелить губами, потому что так настойчиво меня еще никто не касался. «Ужас какой». Его тон становится на тональность ниже, делаясь почти хриплым. «Расскажешь мне, как это случилось?» «Эй-эй, потише, Мишань!» По-приятельски осекает его Лена, заметив мое смущение. «Сона вообще-то еще девственница, так что давай аккуратнее с подкатами». Тут же становится жарко и неуютно. Для пары часов знакомства такая информация слишком личная, а я не настолько хорошо знакома с этими парнями, чтобы запросто ею делиться. Машинально тянусь к коктейлю и делаю новый глоток, чтобы успокоиться. Не помогает. Пульс ровнее не становится. И щеки по-прежнему пылают. Теперь все знают, что в свои 18 я остаюсь девственницей. «Давайте еще по коктейлю, девчат», — предлагает Слава, видимо, заметив мое смятение. Я отрицательно качаю головой. «Мне хватит». «И мне», — соглашается Лена, пусть и нехотя, как мне кажется. «Мы почти весь день на ногах и устали». Она обрывается, потому что в этот момент звонит ее телефон. «Блин», — растерянно бормочет она. «Это папа». «Алло?» «Да, пап, привет. Я в центре с друзьями». «Да, Сона со мной. Что делаем?» Закусив губу, Лена обводит глазами стол, будто не может решить, что на это ответить. «Встречу отмечаем». «Да, чуть-чуть выпили». «Нет, почему сразу за рулем? Собирались вернуться на такси. Сам заедешь за нами?» «Хорошо, мы ждем». «Так что скажешь, Сона? Ты в теме?» Перестав ковырять чизкейк, я в растерянности смотрю на улыбающегося Мишу. За последние несколько минут я погрузилась в свои мысли и напрочь утратила суть беседы. «Я предложила в выходные поехать ко мне на дачу», — терпеливо повторяет он. «Сделаем шашлыки, поплаваем в бассейне, пока погода позволяет». Я машинально поворачиваюсь к Лене. «А она-то что по этому поводу думает? Если поедет, то я, конечно, присоединюсь. В каком-то смысле я от нее полностью завишу». «Надо подумать», — с сомнением отвечает она, поймав мой взгляд. «Выходные я хотела с папой провести. Но если у него планы изменятся, то почему нет?» Все-таки Ленка действительно близка со своим отцом. Если готова отказаться от намечающейся тусовки ради времени с ним. Меня даже зависть берет по-белому. Мой папа был очень молчаливым и замкнутым, и мне часто казалось, что я ему не слишком-то интересна. «Борису Александровичу большой привет передавай, Лен», — говорит Слава, как мне чудится с почтением. «Слышал, он новый объект в Подмосковье начал». На это Ленка лишь беспечно пожимает плечами. «Понятия не имею, если честно. Папа работу не любит обсуждать. А я не настаиваю. О, вот, кстати, и он звонит». Схватив зажужжавший телефон, она прикладывает его к уху и начинает бодро тараторить. «Да, пап, ты уже здесь? Поняла. Хорошо, выходим». При мысли о скорой встрече с Лениным отцом я снова ощущаю всплеск волнения. Правда, списываю его на неловкость от утреннего инцидента. Думаю, Бориса Александровича нечасто путают с наемным шофером. «Ну что, встаем?» Ленка лезет рукой в сумку и протягивает мне упаковку жвачки. «Держи, на всякий случай, чтобы в машине перегаром не дышать». Я моментально запихиваю в рот полпачки и начинаю активно жевать. Будет жутко, если стекла запотеют. Да и вообще. Парни выходят на улицу вместе с нами, отчего я испытываю легкую досаду. Из меня пока не выветрился дух школы, нашептывающий, что пить в компании взрослых мальчиков плохо. Темный седан стоит справа у входа, опасно переливаясь в полумраке своими полированными боками. Я машинально ощупываю толстовку. Не задралась ли? И резко оборачиваюсь, когда чувствую руку на своем плече. «Миша». «Пока ты не уехала, хотел твой номер телефона узнать». Таинственно щурясь, говорит он. «Не против?» Я чувствую смятение. Не потому, что парень просит у меня телефон. Уже за столом было ясно, что Михаилу я понравилась. Скорее от того, что это происходит прилюдно. Ладно, записывай. Выпаливаю я и машинально оборачиваюсь, проверить, не задерживаю ли остальных. По коже разбегаются миллионы покалываний. Отец Лены в этот момент пожимает руку Славе, и его взгляд по случайности падает на меня. Густо покраснев, я снова отворачиваюсь и быстро диктую Мише свой номер. Просто потому, что пообещала. Надеюсь, Борис Александрович после этого не подумает, что вместо учебы я собиралась романы крутить. «Круто. Я обязательно позвоню». Широко улыбается мне Миша, пряча телефон в карман. Помахав ему рукой в знак прощания, я спешно иду к машине. «Первый день на новом месте, а уже поклонником обзавелась», шутливо комментирует мое шествие Ленка. Щеки горят еще ярче. Не могла она хотя бы сейчас промолчать. Пусть еще отцу скажет о том, что в его доме завелась девственница. «Здравствуйте еще раз», бормочу я, поравнявшись с Борисом Александровичем. Намеренно на него не глядя, я собираюсь быстро прошмыгнуть в машину, но цепляюсь за какую-то выбоину и, уикнув, начинаю заваливаться на бок. Услышанный ранее запах дороговизны и кедра окутывает меня плотным облаком. И одновременно с этим твердая рука ловит мой локоть, помогая удержаться на ногах. «Куда так торопишься? Аккуратнее!» Сердце начинает молотить, как сумасшедшее, а во рту, даже несмотря на жвачку, пересыхает. Эти слова я услышала так, будто их сказали мне в ухо. «Спасибо большое!» Я смотрю себе под ноги, ища причину, по которой чуть не рухнула, и к своей растерянности ничего не нахожу. «Не знаю, как так вышло. На ровном месте...» «Главное, что не упала». Отец Лены отпускает мой локоть, и когда я с облегчением хватаюсь за ручку пассажирской двери, слышу. «Жвачка от запаха алкоголя не спасает. В следующий раз выпей кофе». Выкинув жвачку в окно, я наблюдаю за сменяющимися пейзажами ночного города. Красиво-то как. Еще даже великолепнее, чем днем. Немного расслабляюсь от монотонного и спокойного движения и переключаю внимание на телефон. Мама получила мои снимки и пишет восторженные сообщения одно за другим. Просит позвонить, но мне неудобно при посторонних делиться своими эмоциями и впечатлениями, о чем ей тут же пишу в ответном СМС, быстро перебирая пальцами по дисплею. «Мишка тебе уже строчит, да? Кажется, он всерьез тобой заинтересовался», говорит Ленка, даже не пытаясь сделать свой голос тише. Мои щеки снова начинают пылать. Еще бы, ведь ему так разрекламировали мою девственность. «Это мама ответила. Передает тебе привет и благодарность Борису Александровичу, что предложили у вас пожить». Быстро говорю я и, поймав в зеркале заднего вида пристальный взгляд Лениного отца, снова смущаюсь. Мне жутко неудобно перед ним. В первый же день выпила и продиктовала номер телефона малознакомому парню. Что он обо мне теперь думает? «Не за что», — отзывается он. «Как прогулка». «Хорошо», — отвечает Ленка за нас обеих. «Почти весь день провели на ногах. Потом с Мишей и Славой посидели в кафе. Кстати, пап, в выходные у нас все в силе?» Он утвердительно кивает. «В силе. Саблины к себе приглашают. Шашлыки пожарим. В бассейне поплаваете, в теннис поиграете. Умеешь, Сона?» Задерживает на мне внимательный взгляд. «Саблины! Круто!» Лена ёрзает на кожаном сиденье и, придвинувшись ко мне вплотную, шепчет на ухо. «Это родители Славки. Он обязательно Мишку с собой прихватит. Так даже еще лучше!» Глаза подруги загораются восхищением. «Не берусь уточнять, для кого лучше. Я привезла с собой учебники и собиралась подготовиться к занятиям. Богатого папы у меня нет. И всеми правдами и неправдами нужно показать отличный результат с первых же дней. Потому что я хочу получить стипендию. Хоть какая-то помощь матери будет, чтобы она не зашивалась на двух работах». Я опять отворачиваюсь к окну и стараюсь не вмешиваться в разговор Лены и отца, когда они обсуждают планы на ближайшие выходные. С удовольствием бы осталась дома одна, но отказывать мне неудобно. К тому же это всего лишь на два вечера, а потом я засяду за учебный материал. Глаза не справляются с соблазном, и я снова задерживаю взгляд на коротко стриженном затылке Бориса Александровича. Сейчас понимаю, как глупо вышло утром, когда приняла этого мужчину за водителя. Приняв душ, я разговариваю с мамой, а потом проваливаюсь в крепкий сон. Просыпаюсь уже утром от громкого звука будильника и растерянно озираюсь, не сразу соориентировавшись, где нахожусь. Впрочем, все быстро встает на свои места, когда в дверях появляется Ленка и с размаху плюхается ко мне на кровать. «Подъем! Новый день нас уже ждет. Вытряхивай из рюкзака, что у тебя есть из одежды. Если шмотки, которые были на тебе вчера, лучшее, что у тебя есть. Нам срочно нужно пройтись по магазинам. Так уж и быть, возьму на себя роль твоего стилиста». «Лена!» Измученно стану я и хихикаю. «Не девчонка, а ходячий ураган. Вообще-то мне ничего не нужно. Мало того, что живу у вас на безвозмездной основе, так и еще одеваться за ваш счет. Нет. У меня хоть и недорогие вещи, без именитых ярлычков, но очень хорошего качества». «Что-то подобное я и ожидала от тебя услышать». «Тогда сейчас». Ленка скрывается за дверью и минуты через три возвращается с ворохом одежды, сваливает все на кровать и выуживает из кучи ярко-красной бикини. «Ручаюсь, купальник ты не взяла, а он понадобится». Я растерянно оглядываю лоскуты красной ткани. «А, не слишком откровенно». «В самый раз», — тоном, нетерпящим возражений, произносит Ленка. «Ну-ка, примерь». «Позже». Я осторожно откладываю купальник в сторону и с опаской кашусь на неплотно прикрытую дверь, из-за которой в этот момент слышатся шаги. Не хватало еще, чтобы Борис Александрович вошел, застав меня полуголой. Хотя он и так увидит. И Миша, и неизвестные мне саблины. «Ладно, купальник позже», — смеется Ленка. «А вот это платье сейчас. Сегодня у нас по плану экскурсия. Я тебе еще не все показала. Успеем позубрить учебники». Хватает их со стола и забирает с собой. «Я в душ, и через 15 минут встречаемся внизу». Грудь заполняет приятное тепло. С ней всегда хорошо и весело. Мне с ней повезло.